Лесные обитатели живут не по-нашему, обедают по ночам. Но вот вдали, за версту или больше, заслышался вой. Ему откликнулся другой, третий вой, все ближе и ближе. Смолк, и послышалось пряданье зверей по насту, ворчанье, стук зубов. Ни один звук не пропадет в лесной тиши. «Волки!» — боязливо прошептал Потап Максимыч, толкая в бок задремавшего Стуколова. Дюков и работники давно уже спали крепким сном. «А? Что?» — промычал, приходя в себя Стуколов. «Что ты говоришь?» «Слышишь? Воют!» — говорил смутившийся Потап Максимыч. «Да, воют!» — равнодушно отвечал Стуколов. «Эк их что тут? Чуют мясо стервицы!» «Беда!» — шепотом промолвил Потап Максимыч. «Какая же беда? Никакой беды нет. А вот побольше огня надо. Эй вы, ребята!» — крикнул он работникам. «Проснись! Эко заспались! Вали на костры больше!» Работники встали неохотно и вместе со Стуколовым и самим Потапом Максимычем навалили громадные костры. Огонь стал было слабее, но вот заиграли пламенные языки на хвое, и зарево разлилось по лесу пуще прежнего. «Видимо-невидимо», — говорил оторопевший Потап Максимыч, слыша со всех сторон волчьи голоса. Зверей уж можно было видеть. Освещенные заревом, они сидели кругом, пощелкивая зубами. Видно, в самом деле они справляли именины звериного царя. «Ничего», — успокоивал Стуколов, — «огонь бы только не переводился. То ли еще бывает в сибирских тайгах». В самом деле волки никак не смели близко подойти к огню, хоть их голодных и сильно тянуло к лошадям, а, пожалуй, и к людям. «Эх, ружья-то нет, пугнуть бы серых», — молвил Стуколов. «Молчи ты! Какое тут еще ружье? Того и гляди, сожрут!» — тревожно говорил Потап Максимыч. «Глянь-ка, глянь-ка! Со всех сторон навалило! Ах ты, Господи! Господи! Знать бы доведать, ни за что бы не поехал! Пропадай ты и светлугой своей!» А волки все близятся, было их до 50, коли не больше. Смелость зверей росла с каждой минутой. Не дальше, как в трех саженях, сидели они вокруг костров, щелкали зубами и завывали. Лошади давно покинули торбы с лакомым овсом. Жались в кучу и, прядая ушами, тревожно озирались. У Потапа Максимыча зуб на зуб не попадал. Везде и всегда бесстрашный он дрожал, как в лихорадке. Растолкали Дюкова. Тот потянулся к своей лисьей шубе. Зевнул во всю сласть. И, оглянувшись, промолвил с невозмутимым спокойствием. «Волки никак». Без малого час времени прошел, а путники все еще сидели в осаде. Досвета оставаться в таком положении было нельзя. Тогда, пожалуй, и костры не помогут. Да не хватит и заготовленного валежника и хвороста на поддержание огня. Но паломник — человек бывалый, недаром много ходил по белу свету. Когда волки были уже настолько близко, что до любого из них палкой можно было добросить, он расставил спутников своих по местам и велел по его приказу разом бросать в волков изо всей силы горящие лапы. Сноска. Горящие ветви хвойного леса. Во время лесных пожаров они переносятся ветром на огромные расстояния. «Раз! Два! Три!» — крикнул Стуколов, и горящие лапы полетели к зверям. Те отскочили и сели подальше, щелкая зубами и огрызаясь. «Раз, два, три!» — крикнул паломник, и, выступив за костры, путники еще пустили по горящей лапе. Завыли звери, но когда Стуколов, схватив чуть не сожженную пылающую лапу, бросился с ней вперед, волки порскнули вдаль, и через несколько минут их не было слышно. «Теперь не прибегут», — молвил паломник, надевая шубу и укладываясь в сани. «Дошлый же ты человек», —